«Держи, пусть у тебя до вечера повисит», — вручила я Лерке довольно объемный пакет. «Это для вечеринки», — пояснила я, увидев ее удивленные глаза. «Время будет, можешь погладить платье. Только давай сразу договоримся. Для всех я буду твоей сестрой из другого города. Не забудь». «Нет, что ты!» – возмутилась она. «На этот счет не беспокойся. К тому же», – Фисенко лукаво улыбнулась, – «я уже позвонила Эдуарду и сообщила, что появлюсь не одна, а с двоюродной сестрой. Честно говоря, я даже и предположить не могла наличие у нее столь высокого интеллекта, поэтому была приятно удивлена. Значит, эта проблема тоже отпадала. То, что ночевать после банкета я остаюсь у сестры, даже не обсуждалось. Лер, меня волнует единственный вопрос. Куда мы денем Сеньку?» Валерия нахмурилась. Похоже, ей тоже не доставлял особого удовольствия тот факт, что никто из мужчин не сможет даже подняться в квартиру, если совершенно случайно нас кто-то проводит. И тут пришла на помощь моя потрясающая сообразительность. «Знаешь, у меня есть очень хороший друг, большой любитель собак. Давай я ему до завтра Сеньку оставлю», – предложила я. Понятное дело, Фисенко даже не стала раздумывать. Я схватила собаку в охапку и помчалась на свидание к Гарику. Песик и не понял сначала, куда и зачем я его везу, а потом начал очень сосредоточенно поглядывать в окно. Когда я притормозила возле бара, Сенька уже обиженно поскуливал. Гарик Папазян, как и подобает хорошо воспитанному мужчине, уже ждал меня у входа с огромным букетом ярко-красных роз. Увидев мои джинсы и обычную куртку, он немного изменился в лице. Явно ожидал чего-то другого, потому что сам явился в строгом костюме. Но ничего говорить он не стал, потому что прекрасно понимал, я могу сразу развернуться и уйти. Я по-дружески обняла Гарика и даже чмокнула в щечку, принимая роскошный букет. Сенька в этот момент недовольно заворочился под курткой. К счастью, Гарик ничего особенного в моем поведении не заметил, поэтому галантно предложил руку и открыл передо мной дверь бара. Столик он выбрал в углу, видимо, руководствуясь принципом «темнота – друг молодежи». Пока мы обменивались ничего не значащими фразами и выбирали вино, пушистый комочек у меня под курткой сердито сопел, но помалкивал, выжидая удобный момент, в скорости наступления какого я просто не сомневалась. За это время я успела узнать у Папазяна кое-что из того, чем интересовалась. Оказывается, концерн «Вавилон», ну и названицы выбрали, явно не учли печальный опыт своих предшественников. Занимался строительством нового жилого комплекса в юго-восточной части Тарасова. И дела у бизнесменов шли довольно неплохо, так что они вполне могли позволить себе сотрудничество с известной в городе адвокатской конторой «Олимп», в которой работал бойфренд Валерии Фисенко. Нечто подобное я и ожидала услышать, поэтому делать большие глаза и заламывать руки от восторга к удовольствию Папазяна вовсе не собиралась. Мне нужно было что-то еще, какая-то зацепка, деталь, но этого в докладе Гарика не просматривалось. И 100 раз успела пожалеть, что мой сообразительный Кири заболел и приходится иметь дело с кем-то другим. Надо было вытянуть из Гарика как можно больше полезной информации, поэтому я без устали засыпала его вопросами. «Танечка, ну я же не компьютер!» Остановил он меня минут через 20. «У нас в милиции ничего нет по этим фирмам, так что мне пришлось расспросить коллег из налоговой, но там тоже ничего особенного не обнаружилось, потому что следующая аудиторская проверка состоится только через месяц, если, конечно, ничего непредвиденного не случится. Как я и думала, сведений оказалось маловато, но зато свои чувства темпераментный армянин выражал на полную катушку. Периодически целовал мои пальцы, одаривая страстными взглядами, которые, по-видимому, должны были разжечь во мне ответный пламень страсти. Но я на все эти знаки внимания реагировала довольно вяло. Точнее, не реагировала совсем. В конце концов, Гарик обратил внимание на мою неестественную позу и застегнутую куртку. «Танечка, что с тобой сегодня?» Я изобразила на лице одну из сладчайших улыбок и достала на свет Божий и без того рассерженного пекинеса. «Вот, подруга сегодня подарила», — похвасталась я, перекрикивая заливистый лай. «Не оставлять же дома такую красотульку». Выставленный на всеобщее обозрение Сенька не только начал громко выражать свое недовольство сменой обстановки, но и отчаянно пытался вырваться из моих рук. Брови Гарика медленно поползли вверх, а глаза потемнели. «Нас же выгонят», — громким шепотом сообщил он. Я сделала удивленные глаза и беспомощно пожала плечами, стараясь успокоить собачку, потому что к нашему столику неумолимо приближался владелец кафе. По физиономии Василия любой, даже не обладающий специальными знаниями человек, мог бы прочитать всю гамму чувств, овладевших им. «К нам с животными нельзя», – взяв себя в руки, спокойно произнес хозяин бара. «Кстати, Татьяна Александровна Иванова, это вы?» – обратился он ко мне так, будто впервые видел в своем заведении. Мне пришлось только кивнуть головой, потому что ответа он все равно не услышал бы. Гарик нервно теребил галстук, в полголоса непонятно ругаясь, очевидно, на армянском языке. «Вас к телефону! Срочно!» – буквально проорал мне в ухо Василий. «Собаку оставьте!» – на всякий случай брезгливо поморщился он. Я трепетно оторвала от себя визжащего пекинеса и передала его Гарику вместе с пакетиком шоколадных вафель. «Попробуй его успокоить!» – улыбнулась я перед уходом. Доблестному стражу порядка ничего не оставалось делать, как принять у меня орущий пушистый комок и тут же начать пичкать его шоколадными вафлями. Удалившись от столика на порядочное расстояние, я с удовольствием заметила, как неприятный визг и лай смолкли, уступив место хрусту и причмокиванию. Конечно, никто не должен был звонить мне сюда, но именно об этом псевдозвонке я заранее сегодня договорилась с Василием. Играя на публику, я взяла трубку у стойки бара и сделала вид, что разговариваю по телефону. А между делом кидала взволнованные взгляды в сторону Гарика. Но лицо мое мрачнело с каждой минутой. Наконец, я выбрала момент и достала из кармана куртки пузырек с ацетоном. С самого первого момента моего знакомства с противным животным по имени Сенька я запомнила, что он этот запах очень не любит, поэтому постаралась этим воспользоваться. Я щедро полила на руки резко пахнущую жидкость и со скорбным видом положила телефонную трубку.